Я не могу шагать за вашим знаменем, как и вы не можете за моим. Но мир широк, и в нем есть место для нас обоих, где мы можем продолжать быть неправыми. Ваш Эджи Уэллс. Примечание. Это письмо Уэллса было перепечатано в журнале «Atlantic Monthly», апрель 1957 год, номер 199. Первый источник нам найти не удалось. Само собой разумеется, что к письму был приложен внушительный чек. Уэллс знал, как знали все, что Джойсу, его жене и двум детям жить было очень трудно. Муре было 54 года, когда умер Уэллс. С того дня, как она, бросив Эстонию, приехала в революционный, голодный, холодный, вооруженный до зубов Петроград 1918 года, прошло 28 лет. И со дня смерти Эйджи до конца ее жизни ей оставалось прожить ровно 28 лет. Но об этой второй половине ее жизни рассказать осталось немногое. В первые годы, когда происходило послевоенное восстановление Англии, она совершенно свободная, сын жил на ферме на острове Уайт, дочь была замужем и без каких-либо денежных или иных забот жила в Лондоне, куда постепенно вернулись старые друзья и знакомые, и где она знала каждый перекресток, каждый переулок. Этот город был ее городом с 1911 года. Ее место было здесь и нигде больше. Эта квартира, заставленная тяжелой мебелью, с полками до потолка, столько же было книг, сколько и бумаг, своих и чужих, английских и русских, писем и рукописей, сотни писем, по большей части неотвеченных, потому что теперь она становилась ленивой и небрежной. Миф, который она всю жизнь создавала, ее собственный личный миф, теперь уже не требовал освежения, углубления и культивирования. Одинокая, стареющая аристократка, говорящая басом, малоподвижная, никогда сама не смеющаяся своим остротом, увешанная тяжелыми бусами, в длинных широких темных юбках, она курит сигары и пересыпает речь непечатными словами. Английскими, конечно. Она любит соленые анекдоты, и у нее запас пикантных сплетен о людях высшего света. Она подчас не брезгует и сводничеством. Женщина, бывалая, навеки ушедшая в небытие имперской России. В созданном ею мифе жили прадеды, служившие Александру I, прабабка, соблазнявшая Пушкина. Сама она, дважды графиня, теперь баронесса, говорившая, писавшая свободно на 5 языках, знавшая последнего царя и кайзера Вильгельма, получившая блестящее образование в Кембридже, и одна из тысяч или 10 тысяч, а может быть и 100, выжившая после всех катастроф, национальных и личных,